Глава 29. «Ваше Величество!» Абсолют попробовал встать, как и было положено в присутствии императора. Но, естественно, у него не вышло. А вот я поднялся. Мысли мои заметались. Я пытался понять, что происходит. Абсолют работает на императора. Но почему тогда именно император дал нам разрешение на его арест? И вот сейчас вклинивается в допрос. И император ли сейчас перед нами? Я присмотрелся к реакции остальных и понял, что правитель действительно решил почтить своим присутствием полицейское управление. «Родриге, у меня не так много верных людей», — тем временем продолжил правитель Скайлора. «И мне не хотелось бы узнавать, что самый верный из них решил предать меня. А потому ты согласишься на проверку артефактом. Тем более, что определение «артефакт правды» не совсем корректно». Тут император повернулся ко мне. «Это ведь так?» Впервые правитель обращался ко мне напрямую и ждал ответа. Меня охватил мандраж. Кое-как, постаравшись взять себя в руки, я кивнул. «Расскажи развернуто для всех присутствующих, в чем суть твоего изобретения?» «Это...» Я задумался, пытаясь подобрать слова. «Это артефакт клятвы. Так вернее. Поклясться можно в чем угодно. Главное, чтобы смысловая нагрузка у клятводателя и клятвопринимателя была одинаковая. Какими словами это будет сказано, абсолютно неважно. Магия сравнивает не слова, а мысли. Образы. Если образы совпадают, клятва активируется. Кроме того, в артефакт добавлена функция регулирования. Дело в том, что если после принятия клятвы человек ее нарушит, то он получит наказание. Удар током. Чем сильнее нарушение, тем сильнее удар. Подпитка удара идет либо от магии самого человека, если это одаренный, либо от самой жизненной энергии человека. Поэтому постоянное нарушение клятвы может привести к смерти. На этих словах абсолютно хмурился. Но понимая, что выполнять клятву постоянно может стать... обременительным, и была добавлена функция регулирования. Некий включатель и выключатель. Два слова триггера. «Ты понял, Родриге?» — повернулся после моего объяснения император к магистру. «Ты дашь клятву правдиво отвечать на все мои вопросы. Если ты все так же верен мне, то для тебя нет опасности». «Я согласен, Ваше Величество», — склонил голову Абсолют. «Приступайте», — повелительно кивнул мне правитель. На этот раз Абсолют уже спокойно взялся за свою сторону артефакта. Радбор положил перед ним листок с текстом клятвы, который магистр тоже зачитал. От моих пальцев пошли уже виденные раньше светящиеся точки, что слились и по цепочке перекинулись на палку, а затем в ладони магистра. Тот зажмуриваться, как тетка, убившая своего мужа, не стал, а спокойно наблюдал, как поток магии артефакта поднимается по его рукам, голове и собирается в районе лба. Наблюдал до самого конца, отчего его глаза натурально свелись в кучку. Стоило магии сформировать на лбу Абсолюта руну в виде весов, как стоящая рядом Лионелла сдавленно хихикнула. Да и Радбор не удержался от улыбки. Мне же было не до смеха. Эта сволочь привела на грань гибели мою сестру, и я хотел получить ответ, как можно ее вернуть в нормальное состояние. «Итак», — начал император, — «ты готов?» «Пусть активируют клятву», — вмешался я. «Сейчас она только прицепилась к его ауре. Господин Абсолют обязан сказать ключ слова. После на его лбу проявится руна, что и будет сигналом активации клятвы». Император перевел взгляд с меня на мужчину. «Честность», — ровно сказал Абсолют. «Скажи, Родриге», — дождавшись появления руны, продолжил правитель. «Ты верен мне?» «Да». Бесы продолжили светить мягким белым светом, подтверждая сказанное. «Это ты убил Нариссу Марок?» «Нет». И снова ровное сияние. «Неужели он смог обмануть артефакт?» «Он был заказчиком», — подсказал Радбор, видя озадаченное лицо императора. «Ты заказал убийство Нариссы Марок?» «Да». «Зачем?» — спросил император, и вдруг поморщился. Но потом до меня дошло. Он ведь привык использовать ритуальный круг, а там только ответы «да» и «нет» имеют информативность. Вот только мой артефакт имеет большие возможности, и сейчас все в этом убедятся. Родовой дар Марроков представляет угрозу империи. Тут руна мигнула, и магистр дернулся всем телом, клацнув зубами. «Правду, Родриге!» — улыбнулся император, увидев срабатывание артефакта при прямой лжи. «Родовой дар Марроков представляет угрозу для рода Абсолют», — отдышавшись, признался мужчина. «Наш дар не действует на представителей этого рода. Если род Маррок что-то замыслит против империи, то я не смогу скорректировать их поведение нужными воспоминаниями. Косвенно это может повредить империи». Вот сейчас он сказал правду. И даже империю приплел. Но что интересно, он искренне верил в то, что сказал. То есть он еще и фанатик? «Но почему ты приказал убить только Нарису Марок, не тронув остальной род?» «Из-за родового артефакта. Пока Мароки могут применять свой дар в пределах собственного тела, они уязвимы. Но с помощью пистоля они могут разрушить любую защиту, любое заклинание на расстоянии. Даже ваш дар, ваше величество, становится бессилен. Мой отец понял это сразу, почему и предпринял все возможные меры, чтобы лишить род Марок их родового артефакта. Нариса Марок в день своей смерти украл артефакт. Нужно было его вернуть. Любым способом». «Хорошо, я тебя понял. Остальное расскажешь мне потом». Император решил остановить допрос и все узнать приватно. Тем более, что в эффективности клятвы он только что убедился. Вот только меня это не устраивало. «За что вы пытались убить мою сестру?» Пока руна активирована, вмешался я в допрос. «Как мне вывести ее из комы?» Уже двинувшиеся к выходу следователи и император остановились и повернулись к нам. «Это дело рода Абсолют. Тебя они не касаются», — отрезал магистр. И ведь руна только подтвердила его слова. «Но меня они не устраивали. Плевать мне на ваши дела. У меня сестра из-за вас умирает. Как ее вылечить?» Абсолют высокомерным видом молчал. Для него я был никто, и отвечать он был не обязан. Он и первый ответ дал скорее не для меня, а для окружающих, в особенности императора. «Родриге», посмотрев на меня внимательно и придя к какому-то решению, император обратился к магистру. «Ответь полностью. Девушка была слугой рода на стажировке. Вчера она предала род Абсолют, раскрыв тайну рода постороннему. Наказание за это оставляется на усмотрение главы рода, то есть меня. Так записано в законе. Я решил, что напитать ее жизнью родовой алтарь будет соразмерным наказанием, и другим слугам это будет примером. Привести наказание в исполнение мне помешали», — он посмотрел на Радбора, «из-за чего ритуал был не завершен, и девушка впала в магическую кому. Как я помню, до окончания ритуала оставалось недолго, так что скоро кома закончится». «И она умрет», — когда он замолчал, закончил я. «Но сейчас она жива, и я хочу знать, как ее вылечить». «Ингар, успокойся», — попробовал вмешаться Радбор. Но я только отмахнулся, с ненавистью глядя на магистра. Абсолют опять меня проигнорировал. «Ингар?» — впервые обратился император ко мне по имени. Я медленно повернул к нему голову. Правитель смотрел на меня спокойно и благожелательно. «Ингар», — повторил император, — «я сам маг и кое-что знаю о магических комах. Та, в которой, как я понял, находится твоя сестра, неизлечима. Но...» — не дал он мне хоть что-то сказать. «Я ценю твои успехи, как в работе в полиции, так и на поприще мастерства, а потому готов помочь тебе лично. Если в мире и есть средства для излечения твоей сестры, я найду его». «Девушке осталось недолго», — тихо заметил Радбор. «Неважно», — отмахнулся император, — «это не проблема. Но взамен... Ингар, я хочу быть уверен в твоей верности мне». «Я готов». Во мне вспыхнула надежда после слов императора. «Как тут можно сомневаться? Он ведь не врет». «Хорошо. Можно?» — легкий кивок в сторону моего изобретения. «И вот уже я сам нахожусь по другую сторону клятвы». «Клянешься ли ты, Ингар, при слове «честность» верно служить мне и империи, говорить мне только правду и не утаивать ничего, что может навредить мне или императорскому роду, прямо или косвенно. Клянусь. Чудно, — улыбнулся император, когда волна магии достигла меня. Только тут я понял, что второго слова, отменяющего клятву, произнесено не было. Но как тогда мог сработать артефакт? А он сработал, я это чувствовал. Иди за мной. Не дал мне подумать над этим эффектом правитель и двинулся к выходу. На Абсолюта он больше не обращал внимания. Уже выходя, я заметил, что магистр подняли со стула допрашиваемого и даже наручники не надели. А вот на императора, стоящий за дверью Пауль, навесил иллюзию, скрыв его личность от посторонних. Пока шли через здание управления во внутренний двор, на нас косились, но не так, как если бы знали, что перед ними идет сам правитель Скайлора, а в основном из-за двух следователей — Пауля и Радбора. Вскоре мы дошли до палаты Инги. Сестра побледнела еще больше. Ее дыхание стало почти незаметным, а аура потемнела настолько, что казалось, будто на черном полотне есть небольшие островки жизни. Осмотрев Ингу, император подошел к ней и приложил руку к ее лбу. От места прикосновения по телу Инги пошла рябь, и меньше чем через минуту она застыла и перестала дышать. В магическом зрении картина была еще более страшной. Вокруг сестры будто кокон образовался, а разрушение ауры остановилось. «Дар моего рода!» — обернувшись ко мне, начал император. «Стазис пространства. Я могу остановить время для чего угодно, но в ограниченном объеме. В ближайшую неделю твоей сестре ничего не грозит». «Спасибо», — прошептал я. «Все же зря во мне мелькнуло сомнение в честности правителя. Ну, у кого бы оно ни мелькнуло, а? В такой-то ситуации». «Оставьте нас», — обратился он вдруг к следователям. Когда Пауль с Радбором покинули палату, император подошел ко мне ближе и по-отечески положил руку на мое плечо. «Завтра будет важный день для империи, и твоя помощь мне очень понадобится». «Я сделаю все, что угодно», — прошептал я. «Я знаю», — уголками губ улыбнулся правитель. «Потому прошу тебя сегодня полностью изучить все возможности созданного тобой артефакта. Можно ли его применять дважды на одном и том же человеке? Можно ли говорить одно, а мысленный посыл делать иной? Сработает ли клятва, когда оба участника будут знать истинный посыл, или слова все же важны? И многое другое. Ты меня понял?» «Да». «Хорошо. Я прикажу, чтобы тебе нашли добровольцев. Я ведь правильно понимаю, что без согласия клятву не навесить?» «Да», — кивнул я. «Кстати, подумай, можно ли все же сделать ее полудобровольной? Некоторые люди, стоящие у власти, имеют огромное количество не только грехов перед империей, но и такое же количество связей и компромата, и они не захотят расставаться с властью, и уж тем более принимать какие-либо клятвы. А по-другому их не вывести на чистую воду, и они продолжат вредить стране». «Вы о магистре Гроле?» «И о нем тоже. Я не говорю о полном принуждении, ведь тогда это же будет попахивать рабством. Но хотя бы вариант, как с ритуальным кругом. Когда, независимо от желания преступника, пока действует артефакт, он вынужден говорить правду». «Мы поняли друг друга?» «Да». «Поторопись. В помощь можешь взять себе ту девушку-мастера, что работает в школе. Как я слышал, вы учились вместе?» «Да», — в очередной раз подтвердил я слова правителя. «Тогда до завтра. Не подведи меня». Император ушел, а я остался в палате. Немного растерянный, но в то же время во мне уже не было той безнадеги, что не давала мне покоя несколько минут назад. Снова посмотрев на Ингу, я убедился, что ее медленное умирание действительно остановлено. И тоже пошел на выход. В голове крутились слова императора о важности завтрашнего дня и намеки на внесение в артефакт функции принудительной клятвы. Видно, правитель решил основательно почистить свое окружение. Оно и правильно. Таких, как Грол, нужно гнать из власти. Да и тот же Абсолют не лучше. разве что предан императору, но и только. Или толлерты, что содержали ночного ужаса уже столько десятилетий, убивающего невинных горожан просто для производства? Пришедшая мысль заставила меня замереть, не донеся ногу до пола. Это чуть не привело к позорному падению, но я не обратил на это внимания. «Чудодейственное лекарство из крови ночного ужаса!» — прошептал я. «Вот оно! Вот что может помочь Инге!» «Стоп! Но ведь Вальтер убил тварь!» Обдумав эту мысль, я пришел к выводу, что у толлертов обязаны быть запасы такого препарата. А времени с момента смерти монстра прошло немного, и вряд ли они успели все потратить. «А если не поможет?» Остановил я расшалившееся воображение, где я раскрываю перед всеми тайну толлертов, а затем прошу императора, чтобы тот позволил забрать при обыске лекарство для Инги. Вот на моменте представления, как это лекарство начинает действовать, я и споткнулся. «А не поможет, буду искать дальше». Да и император обещал помочь. Я обернулся к телу сестры. «Ты будешь жить, Инга, обещаю». Самоход быстро катил по улицам Скайлора, впрочем, не нарушая дорожного движения. Сидевший на пассажирском сиденье император обдумывал произошедшее в полицейском управлении. Проверка Родриги прошла успешно, что радовало мужчину, а навешанная клятва только прибавляла душевного спокойствия. «Да еще и этот паренек, Ингар», — император улыбнулся, — «хороший кадр, перспективный, идеалист, что хорошо, таких проще обрабатывать». Еще не взят в оборот никем из крупных игроков, да и слабость имеет. Он как сестру любит, а уж его способности. Да, однозначно нужно привязать паренька, так же, как Родриге. Больших сложностей нет. Парень сам тянется к нему и верит в честность императора. Найти лекарство для девушки тоже можно. Сложно, но можно. Экспедиции на остров Колыбель никто не отменял. Пусть для широкой общественности все они были провальными, но это не совсем так. Тот же старший Чезаро все еще жив, только благодаря сердцу Белого Феникса, что обитает только в Колыбели. Да, старик тщательно охраняет свой секрет, вот только император давно взял перевозки под свой личный плотный контроль, так что отследить этот момент смог. Не без помощи Родриги, кстати. Удачное было приобретение. Но стареет магистр, да и грешков у него накопилось. Держать его рядом становится невыгодно. Слишком грязную тень он отбрасывает. Нет, никто выкидывать его не будет. Но вот из ближнего окружения придется убрать. А Ингар? Многое будет зависеть от того, как он покажет себя завтра. Либо он станет полноценной заменой Родриге, либо так и останется полезным подчиненным. Во втором случае думать о его сестре можно будет не столь тщательно. «Да, завтра многое изменится», — тихо сказал император. «Господин», — склонил голову Анвар, — «есть новости об арестованном Абсолюте». «Говори», — разрешил Грол, смакуя новый сорт чая. «Приказом императора он отпущен в свой особняк». «Хорошо», — довольно улыбнулся мужчина. «Это можно будет использовать. Еще что-то?» «Есть сведения, что при задержании Абсолюта Марок чуть не убил его. Случайно или...» «Второе». «И это хорошо», — задумчиво протянул Грол. «И знаешь, так много хорошо. Уже как-то нехорошо. Вас беспокоит, что все идет, как вам необходимо?» Осторожно поинтересовался Анвар. «Да». В прошлый раз это привело к суду и потере мной кресла главы Ковена, которое я до сих пор не смог вернуть. Не будь у меня других планов по поводу этой организации, и это могло стать серьезной проблемой. Тогда что нам делать? Пока ничего. К сожалению, сейчас ход не за мной.